Мы сидели в широком рукотворном туннеле. Мран оставил меня на камне, подстелив от холода свою рубаху. О том, как он, поигрывая мускулами, прямо на моих глазах снимал ее, рассказывать не буду. Упомяну только, что вид его накачанного голого торса посрамил многих, последовавших его примеру. А у меня, к великому стыду, вызвал приступ того самого неутолимого голода и сладкие спазмы в тайных местах. Все этот поганец проделал, встав в самую выгодную позу, не отрывая от меня изучающего взгляда. Чем сильнее становилось мое вожделение, тем шире и победоноснее его улыбка. Сидеть было немножко болезненно от утренних обильных утех. Да и приливающая к нижним отделам кровь неразумно заставляла желать продолжения банкета. Красную от смущения, с нарастающей волной злости, меня оставили в поле своего зрения, но не настолько близко, чтобы осколки долетали до меня. Фризы использовали варров для самых черных работ, намеренно стараясь побольнее ущемить самолюбие гордых воинов-меченосцев. Десятка два, таких же, как и Бран, обычными кувалдами дробили камень, все глубже и глубже вгрызаясь в штрек. Гордые меченосцы добывали из вулкана радужные самоцветы, горстями падавшие к ногам каторжников. Скучая на камне, я перебирала мелкие кристаллики, валявшиеся на полу. Воин работал киркой так, что можно было подумать, после постельных игр он нисколько не голоден и ни капли не устал. Само орудие, разрушение горы в его руках, весело, словно перышко. Удары он наносил не камню, а ненавистным фризом. Глядя на слаженные движения рук и перекаты мускулов под кожей, я посочувствовала недальновидным ледяным стекляшкам. Это ж не каторга, а просто аттракцион здоровья и силы. И только спустя какое-то время я уловила в ударах кирки какой-то странный ритм. Спустя секунду поняла, что меченосцы таким образом переговариваются. Да это же инопланетный вариант нашей морзянки. Мой воин что-то говорил. Длинно, надсадно бахало орудие и скрежетало по камню. Остальные стояли, делали вид, что отдыхают, утирали пот, ковырялись в породе, добывая кристаллы, плевали на ладони, перехватывали молоты и лопаты. Бран опустил кирку и поставил у своих ног. Сразу же, перебивая друг друга, застучали два молота. Варры в чем-то были не согласны с предводителем. Как раз те двое, беловолосый и рыжий, что показались мне такими же огромными, как и Бран. Но мой воин, подхватив кирку, одним выверенным движением поставил точку в дискуссии. От титанического удара обвалилась полстены. За породой оказалась сверкающая жила камней. Бросив орудие на землю, варвар направился ко мне. Я машинально протянула ему флягу с водой, не отрывая глаз от двух воинов. Будут ли они возражать своему лидеру? Переглянувшись, мужчины смирились с поражением, но взгляды их говорили. Только на этот раз. Дружно замахнувшись кувалдами, воины взялись за работу основательно. Бран надолго присосался к влаге. С гиганта капали крупные капли пота. Каждая жилка трепетала, а мышцы напряженно подергивались. Я моргнула и залипла, рассматривая воина, любуясь его статью и грацией. Пока до меня не дошло, что он красуется, я заметила проблеск лукавого взгляда из-под ресниц. Этот взор проверял мою реакцию. Действует ли по-прежнему на меня его выдающаяся мужественность или нет? «Ах, он бесстыдник! Даже здесь думает об этом самом!» Возмутилась я и демонстративно перевела взгляд на... Выбрать между двумя воинами было очень сложно. Оба рослые и мускулистые. Глаза остановились на беловолосом. Я уставилась навариться и попыталась просмотреть в его спине дыру. Несчастный воин даже не подозревал о столь пристальном внимании к его загривку и персоне. А я не думала, чем это может закончиться. Глаза Брана сощурились, увидев мой интерес. Взгляд варвара несколько раз метнулся от меня к беловолосому и обратно. А после мне резким движением вернули опустошенную флягу, в которую могло войти чуть ли не ведро воды. На сосредоточенной физиономии гиганта ничего нельзя было прочитать, кроме упрямства и обещания расплаты. Возмездие за то, что беловолосый посмел родиться на свет. Да еще его спина осмелилась привлечь мое внимание, и вообще он весь попался на мои глаза. За это ему не сдобровать. Упс. Надеюсь, я не натворила чего-нибудь непоправимого. Но все было почти так же, как прежде. Кроме того, что в этот день варвар выполнил трехдневную норму. Сидя на камне, в окружении гор кристаллов, я время от времени ловила удивленные переглядывания остальных меченосцев. Некоторые с интересом вытягивали шеи, чтобы посмотреть на небывалое количество добытой руды. После каждый камень, невзирая на размер, тщательно собирали в специальные стальные кубы. Мне удалось зажать небольшой блестящий камушек, в буквальном смысле зажать между пальцев, потому что после того, как сверкающая руда была добыта и собрана в ящике, в туннель ворвались дроны и осмотрели каждый сантиметр пола, ощупали стальными лапами тела и перетряхнули одежду. Раздеваться среди воинов было страшно, они косили глазами в мою сторону. Но Мран оттер меня, закрыв собой. Сам отдал одежду роботам. Те безразлично выполнили свою работу и, побросав все на пол, вернулись в туннели. Судорожно надевая мешковатые штаны, я краснела, бледнела, шла пятнами. И так у них каждый раз после работы. Кошмар! Смена закончилась, мы возвратились назад в камеры. Больше в этом туннеле нам нечего было делать. С кристаллоносной жилой покончено раз и навсегда. И все стараниями Брана.